Часть вторая. Что нами движет? Формирование подсознания или дом нашей психики. Когда человек только появляется на свет, основу его психики составляют базовые инстинкты и ряд изначальных символов. Я имею в виду символы, связанные с рождением и смертью. Да, да, не удивляйтесь, именно со смертью. Роды для ребенка, пребывающего в теплой и мирной утробе матери, равносильны смерти. Привычный мир рушится, жуткие волны пробегают по всей вселенной, и его со страшной силой тянет куда-то сквозь узкий, стремящийся задушить проход. Внезапно весь мир заливает ослепительный свет, наступает жуткий холод, и удушье сдавливает легкие еще не умеющего дышать человечка. Только представьте себе эту картину, чтобы понять, какую нагрузку выдерживает психика младенца. Апокалипсис отдыхает по сравнению с таким опытом. А ведь каждый из нас проходит через него. Неудивительно, что отголоски этих событий остаются у нас на всю жизнь. Станислав Гроф убедительно показал, что впечатления, остающиеся от разных стадий рождения, во многом определяют поведение уже взрослых людей. Я не буду говорить об этом подробно. Для нас сейчас важно только представить глубину нашей психики и то, что таится в подвале дома нашей психики, определяя жизнь на первом этаже дневного рационального сознания. Итак, основу психики младенца составляют свежие переживания смерти и рождения и инстинкты, позволяющие выжить в материальном мире. Потребность в еде, потребность в воздухе, потребность в выделении. Пока еще нет никаких ограничений, и есть тепло матери, дающее успокоение и еду. Легко понять, что на этом этапе ребенок знакомится с архаичным символом матери, воплощающим в себе весь мир. Мать дает тепло, защиту и еду. Это то, что будет всю жизнь обеспечивать человеку ощущение безопасности и позволять почувствовать себя ребенком. Позднее к символу матери присоединится не менее архаичный символ отца. Отец – это сдерживающее и стабилизирующее начало нашего мира. Это социальные нормы и запреты. Это справедливость и сила нашей реальности. Ребенок начинает взрослеть. Появляются первые социальные запреты и табу. Так оказывается выделение, которое раньше не вызывали отвращения, а служили источником удовольствия. Очень нехорошая вещь. Внешний запрет вытесняет изначальный инстинкт, но совершенно изгнать его из психики невозможно. Если представить себе нашу психику в виде дома, где подвал – наше подсознание, первый этаж – обычный, дневной уровень нашего рационального «я», а второй этаж – сверх-я, содержащие социальные нормы и высшие культурные ценности – то вытесняемый инстинкт просто постепенно сползает в подвал нашего сознания, в подсознание. Впрочем, там, в подвале, он продолжает благополучно существовать, и ребенок с удовольствием возится в грязи, а став взрослым, отыскивает моральную грязь, которая дурно пахнет. Это достаточно упрощенный пример, но в целом он верно описывает базовые принципы вытеснения. Отныне все, что не устраивает рациональное сознание, будет вытесняться в подвал нашей психики. Оно, в терминах психоанализа, в подсознание. Вытесняться, но не исчезать. Дверь в подвал прикрыта неплотно, а энергия вытесненных вещей просится наружу. В результате, временами, когда строгий хозяин этажа рационального сознания, «я», ослабляет контроль, из подвала поднимается то, что дает нервные срывы, многочисленные комплексы, немотивированную агрессию и концлагеря. Вы совершили поступок, который серьезно нарушает вашу самооценку? Вы испытываете странное желание, которое осуждается окружающими? Зачем держать это на виду? Засунем его в подвал и постараемся забыть о нем. Именно так думает большинство из нас. Только не удивляйтесь, если потом все, что напоминает это событие, будет вызывать неадекватную реакцию. Любое замечание, касающееся запретной темы, будет давать взрыв эмоций. А как же иначе? За время сидения в подвале вытесненное событие накопило очень много энергии, а тут как раз приоткрыли дверь. Прислушайтесь к себе. У вас есть безобидные в кавычках темы, которых вы стремитесь не касаться любой ценой. Итак, дверь в подвал приоткрыта, и энергия вытесненных вещей просится наружу. Что с ней делать строгому хозяину «я» на первом этаже? Пустить в комнату нельзя, слишком большая энергия. Того и гляди, мебель переломает, или слишком непрезентабельный вид. Неудобно перед гостями с верхнего этажа сознания, где живет строгое сверх-я, устанавливающее социальные и культурные нормы. У хозяина в этой ситуации есть три выхода. Можно пытаться не замечать то, что стоит за дверями гостиной. К сожалению, это основной способ решения проблемы для большинства людей. В своей наивности они думают, что могут что-то забыть. Всевозможные формы неврозов убедительно доказывают, что мы не забываем ничего. То, что было вытеснено в подвал, теперь поднялось по лестнице и стоит за дверями. Вашу жизнь на первом этаже будет отравлять непрерывный стук в двери гостиной и истошные вопли на лестнице в подвал. Разумеется, жить в такой обстановке просто невозможно. Под словом «жить» я подразумеваю естественное состояние психически здорового человека. Однажды в раннем детстве мальчик увидел, как ссорились его обычно дружные родители. Мать кричала на отца и даже ударила его. Этот удар отозвался по всему телу ребенка. Воспоминания вскоре ушли. Они были слишком тяжелы, чтобы выносить их постоянно. Но мальчик так никогда и не женился. Этот и последующие примеры взяты из моей личной практики и практики других психотерапевтов, с которыми мне приходилось общаться. Ясно, что мы имеем дело с ярко выраженной психотравмой, исказившей восприятие реальности. Сама психотравма неосознаваема, так как если постоянно помнить о ней, ее энергия слишком травмирует психику. Будучи же забытой, она не ранит так больно, и только по неадекватному поведению можно догадываться о том, что прячет в своем подвале подобный человек. В этом случае нам не остается ничего другого, как выпустить обиженное создание из подвала нашего подсознания. Конечно, мебель из гостиной лучше пока вынести, так как энергия застоявшегося комплекса вполне может вызвать небольшой психоз или приступ депрессии. Но это скоро пройдет. Наш гость успокоится и будет вести себя достаточно тихо. Во всяком случае, его нечастые визиты мы теперь сможем встречать подготовленными. Я думаю, вы понимаете теперь, что чем дальше мы загоняем комплекс в подсознание, стараясь забыть его или не давая реализовываться, тем более яростной будет энергия, стремящаяся найти выход. Самые страшные преступления совершаются в спокойных, излишне благополучных городках, где любые внешние проявления эмоций осуждаются, и все приторно благопристойно. Невозможность легально стравить рвущуюся наружу энергию приводит к чудовищным деформациям психики. Впустить комплекс в гостиную мы можем, просто осознав его. Это как в сказках, когда, назвав чудовище по имени, мы лишаем его власти над нами. Понимание глубинной причины наших неврозов и комплексов приводит к автоматическому стравливанию излишней энергии. Отныне она будет в стороне от нас, не мешая нам жить. И, наконец, третий способ, очень часто применяемый творческими личностями, заключается в том, что мы предлагаем разбушевавшемуся чудовищу сделать что-нибудь полезное для дома. В конце концов, если у него столько энергии, почему бы ему не поколоть дрова? Мы сейчас говорим о катарсисе и сублимации. Катарсис позволяет освободить накопившуюся энергию путем сопереживания какому-либо действию. Мы переживаем катарсис каждый раз, когда рыдаем над книгой, фильмом, кричим на стадионе или концерте. Сублимация позволяет освободить накопившуюся энергию в символической форме, которая на первый взгляд может не иметь явной связи с первоначальным видом энергии. Если мы не можем освободить энергию в том виде, в котором она просится наружу, мы можем переключить ее. Например, энергия неразделенной любви у поэтов превращается в стихи. На этом построен целибат католических священников, направляющих сексуальную энергию в духовное русло, аскетизм социализма, пытавшегося добиться того же только на трудовом фронте. В качестве шутливого примера вспомним Челентано, колющего дрова в фильме «Укрощение строптивого». Если умело использовать этот принцип, можно намного повысить свою продуктивность в материальном и не только материальном мире. Все, что нам требуется, это найти символическую отдушину, через которую накопившаяся энергия сможет выйти в мир, произведя продуктивную работу. Просто прислушайтесь к себе. Чем бы вы занимались с особенным удовольствием и полной самоотдачей? Какие фильмы с набором каких символов привлекают вас в первую очередь? Через что вы стремитесь получить облегчение, когда обстановка становится невыносимой или депрессия стучится в ваши двери? Но если мы можем найти отдушину для уже имеющейся энергии, не можем ли мы увеличить эту энергию специально, заставив работать на нас? Все, что для этого требуется, сознательная работа с символами, имеющими большую энергоемкость.